275. Правильно обращайте внимание на удары, отраженные аурой. Именно немногие осознают такие нападения мысленные. Обычно люди приписывают такие явления случайным физическим причинам, но развитое сознание даже во сне разберется в истинной причине. Сознание есть верный щит. Аура и сознание образуют доспех защиты.